Он объяснил, что спросил оракула о своем будущем, и тот ответил, что его ждет арест. Поэтому он сложил свои вещи и просто ждал, когда его возьмут. Предсказание судьбы оракулом является старым обычаем турканов. Обычай состоит в том, что в воздух бросают сандалии, а потом рассматривают, в какое положение они легли, и толкуют его. Под впечатлением веры адуканов, своего оракула, я спросила его, что происходит с моим отцом. Он сел, бросил вверх сандалии и странным голосом возвестил, что мой отец чувствует себя превосходно, послал мне много денег и пожелание удачи. Поскольку мой отец умер много лет назад, этот случай только укрепил мой скептицизм в отношении всяких предсказаний судьбы. Вскоре адукан, хотя и в наручниках, начал командовать своими пленными собратьями. Потом среди помощников он узнал бывших членов своей шайки и, вероятно, отметил, что они выглядят упитаннее и счастливее, чем в то время, когда служили ему, а также, что они уважают и любят Джорджа. Прошло немного времени, и он сам высказал пожелание стать помощником Джорджа, обещая, если его примут, показать скрытые запасы слоновой кости. Джордж был знаком с подобными рискованными предложениями и знал, что большинство браконьеров, принятых на работу на таких условиях, позднее все равно убегали. Но он решил поверить адукану, рискнул, и риск оправдался. Старый браконьер многие годы работал с помощниками Джорджа, научился пользоваться ружьем и, участвуя в операциях, надевал высокую красную феску как явный символ превосходства. Сейчас, когда ему предстоял дальний путь, и мы проходили мимо его жилья, Джордж спросил его, не хочет ли он навестить свою семью. Он отказался, но попросил выдать аванс в счет будущей зарплаты, чтобы купить козла для своих близких в качестве прощального подарка. На следующее утро мы увидели далеко внизу озеро Рудольф, выглядевшее расплывчатым голубым пятном, обрамленным кольцом черной лавы. Теперь нам предстояло пробраться по труднопроходимым лавовым осыпям к вулкану Телеки. Ослы с большим трудом передвигались по этой дикой местности, но, наконец, мы добрались до защищенной от ветра стоянки. Это было одно из тех мест, где венгерские исследователи Телеки и Хернель, открывшие озеро Рудольф и озеро Стефани, разбили свой лагерь в 1888 году. Поставить здесь палатки оказалось делом нелегким. Сильный штормовой ветер рвал веревки из рук и забивал глаза и нос песком. После бессонной ночи мы вновь отправились в путь и вскоре пришли к широкой песчаной Лагге. Лагга — пересохшее русло реки. На скалах, окружавших ее, я обнаружила наскальные рисунки гигантских жирафов и антилоп с огромными рогами. Луис Лики дал мне материал для калькирования, и я смогла снять копии этих изумительных рисунков. Потом в течение 3 часов мы ехали по старой лаве, покрытой слоями недавно излившейся лавы. Я чувствовала себя очень неспокойно, когда под лавовой коркой, под копытами мула, гулко отдавались пустоты. Достигнув, наконец, подножия вулкана Телеки, мы привязали вьючных лошадей к нескольким приспособившимся к суровым условиям ладанным деревьям, Босвеллия Картери, из которых изготовляют ладан, и поднялись к краю кратера. Когда озеро Рудольф было открыто впервые, вулкан еще действовал. С тех пор на дне кратера появились 3 еще маленьких вулкана. Перед нами была завораживающий взор картины густой сетки истинно черных потоков новой лавы, пересекавших старую лаву. И я начертила план, показывающий самые поздние извержения. Я только сожалела, что не смогла запечатлеть запах, доносившийся из многочисленных серных источников. Мы спустились к озеру, где в тени дерева нас ждал Пиппин. Был полдень, и было очень жарко. Озеро манило к себе, но в зарослях тростника дремало не менее 20 крокодилов. Так что перед нами стоял выбор — либо продолжить наш путь без надежды встретить тень, сулящую прохладу, либо искупаться в воде в компании крокодилов. Мы выбрали последнее. Пока одни окунались в воду, другие бомбардировали животных камнями.